Глава 41. Ник. От яркого света круглой лампы над головой и едкого запаха лекарств мутило в животе. В левом колене пульсировала боль. Изучив мой снимок, врач склонился надо мной, плотно обхватил бедро, чтобы я не дергался, согнул ногу и надавил на коленную чашечку, одновременно разгибая ногу. Я вскрикнул и вцепился в края кушетки. «Сейчас полегчает», — пообещал врач. И правда, боль резко пошла на спад. Я наконец-то смог дышать полной грудью. Когда туман слегка развеялся, я понял, что в кабинете со мной были только мама и Майк. «Что с Луизой? Где она?» — осипшим голосом выговорил я. Мамины горячие ладони погладили меня по лбу и волосам. «Тебе сейчас о себе думать надо», — сказала она и повернулась к врачу. «Есть переломы. Что со связками?» Внутри меня все заледенело. Через 4 недели должен был состояться 3-й этап отбора в академию. После проваленного собеседования именно от Любекской регаты зависело мое будущее. Связки целые, но ты явно приземлился на колено. Надколенник сместился. Врач сжал одну руку в кулак, а вторую положил на него ладонью сверху, а потом сдвинул в сторону. Ротационный вывих. Я только что вправил надколенник. Думаю, обойдешься без осложнений. Тфу-тфу-тфу. Мама постучала костяшками пальцев по столешнице прикроватной тумбочке, хотя столешница была сделана из серого пластика, а не дерева. «Когда можно вернуться к занятиям спортом?» – спросил я. С травмированным коленом я мог забыть о соревнованиях. Руки в гребле не главное. Фиксирующая опора по факту идет от ног. «Полный покой от 2 до 4 недель». А полноценно заняться спортом можно через 3-4 месяца. Через 2 месяца я должен был уже получать зарплату в полицейской академии, чтобы оплачивать маме клинику, и составлять план для спортивных сборов. Мурашки пробежали от макушки до поясницы. Изображение мамы перед глазами начало двоиться. Я сжал пальцами виски. Примерно 2 часа спустя мы вышли из травмпункта. Ну, то есть мама и Майк вышли, а я, повиснув у них на плечах, скакал на здоровой правой ноге. «Я не понимаю, чем вы недовольны?» – сказала мама, когда мы сели в такси. Она помогла мне пристегнуться и устроилась рядом со мной на заднем сиденье. «У спортсменов часто травмы бывают. В этом нет ничего из ряда вон выходящего. Возьми теннисистов или фигуристов. Им колени через день оперируют. Уж не у тебя первого и не у тебя последнего такой вывих. Еще скажи спасибо, что связки не порвались». «Спасибо», – отозвался я, смотря на черную лангету на колене. Левую брючину отцовских штанов санитары разрезали еще в яхт-клубе, чтобы осмотреть меня. В травмпункте я оторвал болтающуюся ткань. «У нас регата через 4 недели, а он тренироваться еще 3 месяца не сможет. Он пропускает заключительный этап отбора», — сказал Майк, обернувшись к нам, но тоже опустив глаза на мою травмированную ногу. «А это как-то перенести нельзя?» «Там четкое расписание», — мотнул головой Майк. «О!» — только и сказала мама. «Вот тебе и о!» — сказал я. Всю дорогу я думал о том, что потеряю год. Наверное, я даже потеряю шанс заниматься греблей профессионально. От этой мысли крутило нутро. По лестнице в подъезде дома я поднимался словно на Эверест. Долго и муторно. Правая нога ныла. Два раза я чуть не свалился, не допрыгнув до следующей ступеньки. Когда мы зашли в квартиру, я прислонился спиной к стене в коридоре и глубоко вздохнул. «Мне нужно позвонить Луизе», — сказал я. Залез в карман грязных брюк. «Не видели мой телефон?» Майк и мама коротко переглянулись. «Это наверняка может подождать до завтра», — сказала мама, не отвечая на мой вопрос. Майк засунул руки в карманы и прошел на кухню. Второй раз за эту ночь у меня внутри все оборвалось. Грудь сдавила, как в тот момент, когда Майк сообщил о смерти отца. «Что происходит? Патрик что-то ей сделал?» Я почти перешел на крик. Свое падение я помнил смутно, а дорога в скорой смазались в одно пятно из-за боли в ноге. Мама залезла в свою сумочку и протянула мне мой мобильник. Я нетерпеливо нажал на потрескавшийся экран с отколовшимся уголком и увидел одно сообщение. «Лу, прости меня, Ник, но тебе будет лучше без меня».